Slava Bogu. Praise God. Знаете, так как мы молились. You know, just like we prayed. Я верю. I believe. То, что Бог пошлёт пробуждение в эту страну. That God will send revival to this nation. Вы можете спросить. You might ask. Почему мы проповедуем с переводом? Why are we preaching with translation? Это для того. It's for this reason. Чтобы открыть двери для всех. It's to open the door for everyone. Для всех людей, которые нас окружают. All the people that are surrounding us. Те, которые говорят по-русски. The people that speak Russian. И те, которые не говорят. And the people that don't speak. Я хочу продолжить наше служение сегодня. I would like to continue this service today. Я хочу говорить на одну тему. I would like to speak on one subject. Очень важную для меня. It's very important for me. Очень дорогую для меня. It's I value it. Я хочу вам представить Бога. I want to introduce God. Не просто как личность, которая наказывает христиан. Not just as someone that punishes Christians. Когда мы делаем что-то не то. When we do something wrong. Но я хочу показать вам сегодня Бога. I want to show you God today. Которого сердце очень большое. Someone who has a big heart. Бога, который дает. God who gives. И это будет тема сегодняшней проповеди. And today this is going to be the theme of my sermon. Бог, который дает. God that gives. И места Писания, которые я буду предлагать вам открыть. The passages from the Word of God that I will ask you to open. Они очень конкретно говорят о том. They are straight to the point. Не о том, что Бог делал когда-то. They are not about what God used to do. Бог не о том, что Бог делал когда-то для Иисуса Христа. They are not about what God did for Jesus Christ. Не о том, что Бог делал для апостолов. They are not about what God did for the apostles. Не о том, что Бог делал для избранных людей. Not about what God did for his chosen people. Но что Бог делает для нас сегодня. But what God is doing for us today. Прямо сейчас. Just right now. Когда мы сидим на своих местах. As we are sitting in our seats. Бог верен своему слову. God is faithful to his word. Поэтому я приглашаю вас. So I am inviting you. Чтобы вы взяли ваши Библии, записи. That you take your Bibles, your books. Notebooks. И открыли первое место Писания. And open the first passage from the Bible. Книга Деяний. It is Book of Acts. 17 глава. Chapter 17. 25 стих. Verse 25. Я подожду, пока вы откроете. I will wait a little while until you open your Bibles. Потому что я хочу, чтобы вы своими глазами сегодня. Because I want you to see this with your own eyes. То, что говорит Писание. See what the Word of God says. То, что Бог хочет сказать в нашу жизнь. What God is telling you in your life. Итак, читаем 17 глава Деяний. So let's read chapter 17 of Acts. 25 стих. Verse 25. И не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, сам дая всему жизнь и дыхание и все. Neither is worshipped with men's hands, as though he needed anything, seeing he gives to all life and breath and all things. Итак, Бог, который дает. And so God, who gives. Мы должны это понимать. We need to understand that. Бог дает жизнь. God gives life. Дьявол приносит смерть. Devil brings death. Приносит обман. Brings lies. Разочарование. Disappointment. И в конце концов это ведет к смерти человека. And that at the end brings the person to death. Когда же мы говорим о Боге? When we speak of God. Который дает. God who gives. Самое первое, что Он хочет дать человеку, the first thing that He wants to give a person, это жизнь. Is life. Бог дает жизнь. God gives life. Когда Бог сотворил первого человека, when God created the first man, из праха земного, from dust, он был бездыханен. He was without breath. И самое первое, что Бог дал этому человеку, and the first thing that God gave this person, это жизнь. Was life. Когда мы приходим в церковь, when we come to church, где живет живой Бог, where the living God is living, Бог хочет давать нам жизнь. God wants to give you life. Он пришел в этот мир, He came to this world, в образе человека. In an image of men. И он сказал, я даю вам жизнь. And he said, I'm giving you life. И я даю вам жизнь с избытком. I'm giving you life abundantly. Это самое первое. It is the first thing. Проверь свою друг, жизнь. My friend, check your life. Посмотри, как она протекает. See how it goes. Что происходит? What goes on? Что случается? What happens? Что ты думаешь? What do you think? Как ты поступаешь? How you act? Дай себе честный ответ. Give yourself an honest answer. Вообще в моей жизни есть настоящая жизнь? Do I in my life do I really have life? Если ты честен, and if you're honest, обратись к Богу, turn to God, который дает God who gives жизнь. Life. Бог дает. God gives. И Бог дает жизнь. And God gives life. Много лет тому назад, many years ago, я был человеком, который не знал Бога. I was a person that did not know God. Я не знал разницу между Иисусом Христом и Богом Отцом. I did not know a difference between Jesus Christ and the Father God. Но Бог позвал меня. But God called me. И Бог дал мне жизнь. God gave me life. И я хочу делиться этой жизнью, and I want to share this life, которая наполняет мое сердце. Life that fills my heart. И если бы я только мог, and if only I could, я бы кричал на этот целый I would город, scream, and this whole city, на эту целую страну, and this whole nation, даже целый мир, and this whole world. Пригласи в свою жизнь Бога, который дает. Invite in your life Jesus Christ who gives. Бога, который дает жизнь. God who gives life. Вторая вещь, которую дает Бог. The second thing that God gives. 1 Коринфянам. Is 1 Corinthians. 3 глава. Chapter 3. 6 и 7 стих. 6 and 7 verse. 1 Коринфянам. 3 глава. 6 и 7 стих. 1 Corinthians, chapter 3, verses 6 and 7. Так я читаю. Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог. Посему и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все Бог возвращающий. I have planted, Apollos watered, but God gave the increase. So then, neither is he that planteth anything, neither he that watereth, but God that giveth and the increase. Итак, вторая вещь, которую мы должны знать о Боге. And so the second thing that you need to know about God. И о том, что Бог хочет дать нам в нашей жизни. And what God wants to give you in your life. Это рост. Is growth. Все, что в Боге. Everything that's in God. И все, что живое. And everything that's alive. Все должно расти. Everything should grow. Господь. God. Мы иногда говорим. We say sometimes. Почему у меня было такое хорошее состояние? Why did I have this great feeling? Когда я покаялся? When I became a Christian. У меня в сердце горела первая любовь. In my heart I had this first love. Я ночами мог просыпаться. I could wake up in the middle of the night. Для того, чтобы молиться. Just to pray. Когда я молился, на моих глазах были слезы. And when I prayed, I used to cry. Почему этого нету? Why don't I have it now? Дорогой друг. My friend. Возможно, ты оставил Бога. Maybe you left God. Потому что Писание очень конкретно говорит. Because the word of God says specifically. Что Бог дает рост. That God gives growth. Если я нахожусь с Богом, if I am with God, и я верю, что Писание правильно, and I believe that the Word of God is true, я должен расти. I'm supposed to grow. И это не зависит от меня. And it doesn't matter on me. It doesn't depend on me. Это не зависело даже от Павла. It didn't even depend on Paul. От проповедника. On a preacher. Человека, который свою жизнь посвятил для Христа. A person that at one point dedicated his life to Christ. Человека, который понял призвание свое в жизни. Person that understood his calling in his life. Который первый пошел проповедовать язычникам. The one who first went to preach to the Gentiles. Людям, которые не хотели слышать о Боге. People that didn't want to hear about God. Это не зависит от Аполлоса. It doesn't matter. It doesn't depend on Apollos. Это, возможно, был пастор в церкви. He might have been a pastor in church. В той церкви, которую насадил Павел. The church that Paul has planted. Слушайте, что говорит Писание. Listen to what the Word of God says. Оно говорит, но возрастил Бог. It says, but God made it grow. Бог заставляет нас духовно расти. God makes us grow. Это не пастор. It's not the pastor. Это не евангелист. It's not the evangelist. Это не твоя папа или мама. It's not your mother or father. Это Бог, который дает рост твоей жизни. It is God who gives you growth in your life. Итак, Бог дает жизнь. And so God gives life. И Бог дает рост в этой жизни. And God gives growth in your life. Если не видно роста, if there's no growth, это значит, что нету Бога. That means that there's no God. Это значит, что твои отношения с Богом. That means that your relationship with God были где-то нарушены. Have been cut somewhere. И Он оставил тебя. And He left you. Пересмотри свою жизнь. Check your life. Бог дает рост. God gives growth. Было прекрасно, когда я покаялся. It was great when I was saved. Я пробовал свидетельствовать некоторым людям. I tried to give a testimony to some people. Я пробовал даже проповедовать. I tried to preach. Церкви. In church. У меня очень туго получалось. It didn't really work out. Но я остался с Богом. But I stayed with God. И мое служение начало расти. And my ministry started to grow. Через некоторое время я начал просыпаться ночью. After a certain period of time, I started to wake up at night. Для того, чтобы молиться за ту небольшую церковь, в которую я ходил. Just to pray for that little church that I used to go to. Я видел людей, которые приходят к Богу. I saw people that come to God. Молодых людей, которые каялись. Young people that got saved. Через некоторое время Бог мне сказал, что это твое служение. And after a certain period of time, God told me that this is your ministry. Я случайно попал на курсы учителей воскресной школы. By accident, I happened to go to lessons that were given to Sunday school teachers. Через много лет Бог меня поставил директором воскресной школы. After so many years, God had put me as a principal in a Sunday school. Позже Бог меня поднял на то служение. Later on, God brought me, raised me up to this ministry. Когда я могу стоять сейчас перед вами. When I can stand before you today. Я вам скажу, что это не я. I can tell you that it's not me. Это не один из людей. It's not any person. Это Бог, it is God, который дает рост. Who gives growth. Разреши ему. Let him действовать в твоей жизни. Work in your life. Разреши ему взять твою жизнь. Let him take your life. Принести туда жизнь. And bring into it life. Настоящую жизнь. Real life. True life. Разреши ему взращивать тебя. Let him grow, make you grow. Да, ты начал, возможно, сейчас проповедовать. Yes, maybe you have started to preach today. Но не останавливайся. Это только начало. But don't stop. This is just the beginning. Возможно, Бог из тебя хочет сделать великого евангелиста. Maybe God wants to make out of you a great evangelist. Или большого проповедника. Or a great preacher. Или человека. Or a person. Через которого Бог будет исцелять. Who will God heal through? Не останавливайся. Don't stop. Потому что Бог дает рост. Because God gives life. И это Бог, And it is God, который присутствует на этом месте. Who is here today. Все, что ты можешь сделать, everything that you can do, сделай, чтобы остаться вместе с Ним. Do that you could stay with him. Если тебе нужно оставить какие-то отношения с человеком, if you need to leave some kind of relationships, тебе нужно это сделать. You need to do that. Если тебе нужно кого-то простить, if you need to forgive somebody, прости этого человека. Forgive him. Бог хочет принести рост в твою жизнь. God wants to bring growth into your life. Не останавливать Don't его. Stop. Следующее. Another. Бог дает нам победу. God gives us victory. 1 Коринфянам, 1 Corinthians, 15 глава, verse 15, 55 по 57 стих. Chapter 15, verses 57 through 55 through 57. 1 Коринфянам, 15 глава, с 55 по 57 стих. 1 Corinthians, chapter 15, verses 55 through 57. Смерть, где твоя жало? Ад, где твоя победа? Жало же смерти — грех, а сила греха — закон. Благодарение Богу, даровавшему нам победу, Господом нашим Иисусом Христом. O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory? The sting of death is sin. The strength of sin is the law. But thank be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Победа дарована Божьему народу. The victory is given to the people of God. Некоторые люди живут во грехах. Some people live in sin. Продолжают ходить в церковь. And continue to go to church. Когда ты с ними разговариваешь, and when you speak to them, они говорят, у меня нету силы это сделать. They say, I don't have the strength to do this. Дорогой друг, ты не сможешь этого сделать. My friend, you can't do this. Потому что смерть имеет власть. Because death has power. Ни один человек ее не может избежать. Not one person could run away from it. Тебе нужно всего лишь поверить. So you just need to believe. То, что говорит Писание. What the word of God says. Благодарение Богу. Thanks be to God. Даровавшему нам. Who giveth us. Победу. Victory. Я не одержал эту победу. I didn't get this victory. Меня даже тогда не было. I didn't even exist. Но пришел в этот мир Иисус Христос. But came to this world Jesus Christ. Бог, который возлюбил нас. God who loved us. Он знал нашу проблему. He knew our problem. Он знал мою личную проблему. He knew my problem. Моя проблема был грех. My problem was sin. Моя проблема была смерть. My problem was death. Но он пришел в этот мир. But he came to this world, и он победил. And he won. Писание говорит, что Бог даровал нам победу. And the word of God says that God has given us the victory. Господом нашим Иисусом Христом. Through our Lord Jesus Christ. Эта победа принадлежит мне. This victory belongs to me. Она принадлежит тебе. It belongs to you. В твоей жизни, дорогой друг, может быть победа. In your life, my friend, you can have victory. Какой бы это грех ни был. Whatever the sin is in your life. Христос его победил. Christ has won. Какая бы эта проблема ни была. Whatever the problem is. Христос поднял ее на крест. Jesus had brought it to the cross. Нам дарована победа. We have received victory. Нужно поверить. We just have to believe. Прими это слово. Accept this word. Пометь этот стих для себя. Maybe underline this verse for yourself. Приди домой. Go home. Подумай. Think about it. Помолись. Pray. Победа тебе дарована. The victory is given. Через Иисуса Христа. To you through Jesus Christ. Если вы заметили, мы говорим о том, что Бог дает. If you have noticed, we are talking about what that God is given. Я еще не сказал и не проповедовал ни одной вещи, которую мы сами можем сделать. I haven't preached or said one thing about what we can do by ourselves. Поверьте в это. Believe in that. Это дает Бог. That God has given. Принимайте. Accept it. Четвертое. Fourth. Иакова, 1 глава, 5 стих. James, chapter 1, verse 5. Бог дает мудрость. God gives wisdom. Бог дает мудрость. God gives wisdom. Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. If any of you lack wisdom, let him ask of God, that giveth to all men liberally and unbraideth not, and it shall be given him. Когда я покаялся, when I was, saved, я ничего не знал почти о Боге. I did not know anything about God. Я не разбирался в духовных вещах. I didn't know the difference in spiritual things. Я был как ребенок, I was like a child, который еще не пошел в школу. Who didn't even go to school yet. Я не имел никаких духовных знаний. I didn't have any kind of spiritual knowledge. Но каким-то образом, but in some way, я даже не помню. I don't even remember. Или кто-то мне сказал. Either somebody told me. Или я прочитывая подряд Библию. Or maybe I was just reading it in the Bible. Я нашел этот стих в Библии. I came upon this verse in the Bible. И он просто упал мне в сердце. And it just fell into my heart. И это было так просто. And it was so simple. Я любил молиться. I love to pray. Но я хотел быть мудрым. But I wanted to be wise. Я хотел понимать Писание. I wanted to understand the word of God. Я хотел понимать, что хочет от меня Бог. I wanted to understand what God wants from me. Я хотел быть проповедником. I wanted to be the preacher. Я хотел проповедовать другим людям. I wanted to tell others about God. И вы знаете, Бог ответил мне. And you know, God answered me. Бог показал мне этот стих. God showed me this verse. Я понял, чтобы быть мудрым, and I understood to be wise, нужно молиться. I have to pray. Вся мудрость у Бога. All the wisdom is in God. Если я честный к себе, and if I'm honest with myself, и говорю, что and I say, мне нужна мудрость, that I need wisdom, то я получаю ее. Then I receive it. Вот так просто. That's how simple it is. Потому что Бог дает мудрость. Because God gives wisdom. Один человек, one, person, он был сын царя, he was the son of king, в то время, когда он воцарился, at the time when he became king, он был очень молодой. He was very young. Ничего не знал. He didn't know anything. Ничего не понимал. He didn't understand anything. Был очень большой народ, there was a, it was a great nation, которым people, им нужно было управлять. And he needed to, lead them. Он увидел видение ночью. He saw a vision at night. Он видел Господа. He saw God. Который сказал ему. Who told him. Прямо так. Just like that. Просто. Simple. Проси, что хочешь. Ask what you want. И что он попросил? And what did he ask for? Мудрость. Wisdom. Бог сказал. God said. За то, что ты просил мудрости. Because you have asked for wisdom. Но не просил себе славы. But didn't ask for glory. Не просил себе денег. But didn't ask for money. Не просил себе чего-то еще. But didn't ask for some, anything else. Я даю тебе мудрость. I'm giving you wisdom. И я даю тебе все остальное. And I am giving you everything else. Это был самый мудрый человек на земле. He was the most the wisest man in the который world, когда-либо жил, who ever lived, и который когда-либо будет жить and на этой will земле. Ever live in this world, in this но мы с этого можем взять урок. But from this we could take a lesson. Бог дает. God gives, и одна из вещей, которую может дать Бог, and one of the things that God can give, называется мудрость. It's called wisdom. Когда я покаялся, when I, was saved, я учился на втором курсе университета. I was, I guess, second year in college. Я не был такой умный. I wasn't the smart man. Но я в то время читал Писание. But at that time I was reading the word of God. А в Писании написано. But the word of God says. Если у кого не достает мудрости, if any of you lack wisdom, допросит у Бога. Let him ask of God. И я эти слова принял верою. So I accepted these words by faith. Возможно, потому что я был на то время студентом. Or maybe because I was a student at that time. И я начал молиться. So I started to pray. И к моему удивлению, and to my surprise, я очень хорошо начал учиться. I started to be a really good student. И я молился все 5 лет. And for the, all the 5 years I was in school, I was praying. И к концу, and at the end, когда мне было время уже выпускаться с университета, when it was time for me to graduate, Мне дали красный диплом. They gave me a red diploma. It's a higher, like honors. Бог дает мудрость. God gives wisdom. Я сегодня стою, мне легко об этом говорить. I'm standing before you today and it's easy for me to speak. Потому что я пережил это в своей жизни. Because I have lived through this. Бог дал мне прощение. God gave me forgiveness. Дал мне свободу. God gave me freedom. Тогда мне нужна была мудрость. And when I needed wisdom. Бог дал мне мудрость. God gave me wisdom. Следующее, что дает Бог Иакова. Another thing that God gives. 4 глава. James. Chapter 4. 4 и 7, с 4 по 7 стих. Verses 4 through 7. Иакова 4 глава, с 4 по 7 стих. «Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Или вы думаете, что напрасно говорит Писание, «Да ревности любит Дух, живущий в нас». Но тем большую дает благодать, посему и сказано, «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Итак, покоритесь Богу и противостаньте дьяволу, и убежит от вас. Okay, James chapter 4, verses 4 through 7. It says, Ye adulterers and adulteresses, know ye not that the friendship of the world is enmity with God? Whosoever therefore will be a friend with the world is the enemy of God. Do ye think that the scripture saith in vain, The spirit that dwelleth in us lusteth to envy? But he giveth more grace. Wherefore he saith, God resisteth the proud, but giveth grace unto the humble. Submit yourselves, therefore, to God. Resist the devil, and he will flee from you. Итак, мы говорили о свободе. And so we are speaking of freedom. Когда мы первый раз приходим к Богу, When we first come to God, мы получаем свободу. We receive freedom, liberation. И это правда. And that is the truth. Так говорит Писание. And that's what the Word of God says. Так происходит. And that's what happens. Я пришел к Богу первый раз. I came to God the first time. Я склонился на колени. I bowed my knees. Я попросил, Боже, прости меня. And I said, God, forgive me. Бог меня простил. God forgave me. Я получил свободу. I received freedom and liberation. Но не все так просто. But it's not all simple. Мы живем в этом мире. We live in this world. В котором правит сатана. Where devil is in control. И он старается. And he is trying. И он ищет. And he looks. И он лжет. And he lies. И он ловит христиан. And he catches Christians. И он ловит их. And he catches them. Заставляет верить в неправду. Makes them believe in lies. И люди возвращаются назад. And people go back. Я со слезами говорю это. And I'm saying this with tears in my eyes. Но я видел людей. But I've seen people. Которые каялись. That repented. И которые вернулись назад. And went back. Я считаю, что это очень важно знать. I believe that this is very important for you to know. Когда я в прошлом году when last year, я вернулся назад в ту церковь на Украине when I went back to that church in Ukraine, со всей молодежи with all the youth, с которыми мы вместе росли that we used to grow up with, молодые люди, с которыми мы вместе проповедовали the young people that we preached with, вместе пели sang together, вместе ездили в поездки when, took trips together. Остались только единицы. There were left just a few. Несколько человек. Just a couple of people. Которые продолжают ходить в церковь. That continue to go to church. Считаю, что это нужно христианам. I believe that it is needed for Christians. Просто знать эту истину. Just to know this truth. Бог дает свободу. God gives liberation. И Бог дает множество благодати. And God gives a lot of grace. В шестом стихе. Verse 6. Писание говорит так. The word of God says. Тем большую дает благодать. But he giveth more grace. То есть больше, чем мы можем представить себе. More than we can imagine. Чем больше проблема. the bigger the problem, с которым мы стыкаемся в нашей жизни, that we go head to head in our lives, тем больше благодать Бог дает. The more grace God gives, чем больше грех, the bigger the sin, который нам нужно победить в нашей жизни, that we need to win over in our lives, тем большую благодать Бог дает. The more grace God gives. Вот в чем проблема. That's what the problem is. Мы не хотим смириться. Is we don't want to humble ourselves. Но если мы делаем эту простую вещь, but if we do this one simple thing, смиряемся, humble, перед Богом, before God, Бог дает нам благодать. God gives us grace. Победа снова возвращается в нашу жизнь. Victory again comes back into our lives. Написано: противостаньте ему твердою верою. It says, седьмой resist стих. The devil, and he will flee from you. И он убежит. And he will flee. Почему? And why? Потому что я мудрый такой. Because I'm so wise. Или я такой красивый. Or maybe I'm so handsome. Нет, потому что Писание так говорит. No, but because the word of God says. Потому что Бог дал мне благодать. Because God has given me grace. Потому что Бог дал мне столько благодати. Because God has given me so much grace. Что я могу победить всякий грех. That I could win over any sin. И поэтому. And so. Нету извинения теперь нам. There is no excuse for you. Оставаться там, где ты есть. Staying where you are at. Понимай это, дорогой друг. Understand this, my friend. Бог дает. God gives. Громадную благодать. Grace. Шестое. Six. 1 Петра, 4 глава, 11 стих. 1 Peter, chapter 4, verse 11. Говорит ли кто, говори как слова Божии. Служит ли кто, служи по силе, которую дает Бог, дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь. If any man speak, let him speak as the oracle of God. If any man minister, let him do it as for the ability which God giveth. That God in all things may be glorified through Jesus Christ, to whom he praise, to whom be praise and dominion forever and ever. Amen. Возможно, я открою для кого-то секрет. Maybe I will reveal a secret for some of you. Но Бог избирает людей на служение. But God is choosing people for ministry. Когда мы имели служение здесь, на этом месте, when we had the sermon here, service here at this place, первый раз, the first time, с переводом, with translation, я был приятно удивлен, I was surprised, тем, что вышли дети, that children came up front, и взрослые, and adults. Бог зовет людей на служение. God is calling people into his ministry. Но вот одна вещь. But there is one thing. Бог не только дает служение. But God is not only given a ministry. Бог дает силу. God gives strength. Для того, чтобы исполнить это служение. To fulfill the ministry. То есть это не моя сила. So it's not my strength. То есть это не мои умения. So it's not what I have. Но Бог дает. But God is giving. Служит ли кто? Serving is anyone. Служи по силе. Какую дает Бог? Let him do it as of the ability with God. То есть Бог дает силы или ability, возможность. God is given us strength and ability. Вот в чем проблема. What the problem is, не в том, что Бог избирает кого-то на служение, not that God is choosing somebody for his ministry, и кому-то не хватает силы, чтобы исполнить это служение. And somebody doesn't have the strength to do that ministry. Проблема многих заключается в том, the problem that many have, что понимая, что Бог избирает их на служение, is understanding that God is choosing them for some kind of a ministry. Они не в полной мере. They not to the full. Not to the fullest. Используют то, use что Бог уже им дал. What God has given them. Бог дает служение. God has given a ministry. И Бог дает силу для служения. And God has given the strength. Это не от меня. And it's not from me. Это от Бога. It's from God. И последнее, и мы будем уже совершать преломление. And lastly, and then we will have communion. Бог дает нам материальные вещи. God has given us things. 1 Тимофея, 6 глава, 17 стих. 1 Timothy, chapter 6, verse 17. «Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они невысоко думали о себе, и уповали не на богатство неверное, но на Бога живого, дающего нам все обильно для наслаждения». Charge them that are rich in the world, in this world, that they be not high-minded, nor trust in uncertain riches, but in the living God, who giveth us richly all things to enjoy. Заметьте слово «все». Notice all. Кто дает мне одежду? Who is giving me clothes? Бог. God. Кто дает мне машину? Who is giving me car? Бог. God. Кто дает мне деньги? Who is giving me money? Бог. God. Бог дает все. God has given all. Все, что нам нужно. Everything that we need. Для жизни благочестия. To live, to enjoy. Чтобы мы это поняли. For us to understand. И потом начали служить Ему. And then serve Him. Давайте теперь откроем 11 главу 1 Коринфянам. Now let's open chapter 11, 1 Corinthians. Первая Коринфянам, 11 глава, 23 стих. 1 Corinthians, chapter 11, verse 23. Говорит так. Says, «Ибо я от самого Господа принял». For I have received of the Lord, что и вам передал. That which also I delivered unto you. Что Господь Иисус, that the Lord Jesus, в ту ночь, that same night, которую предан был, in which he was betrayed, взял хлеб, took bread, и возблагодарил, and when he had given thanks, преломил и сказал, he break it and said, примите, take it, едите, this is, eat it, сие есть тело мое, за вас ломимое, this is my body, which is broken for you, сие творите, this do, мое воспоминание, in remembrance of me. К сожалению, у нас нету времени. We don't have, much time. Но я, возможно, в следующий раз раскрою эту тему. But maybe next time I will be able to open up this subject a little more. Значение преломления для меня лично. The meaning of communion, of breaking the bread. Сейчас я хочу, чтобы вы обратили внимание на одно слово. Now I would like to bring your attention to this one word. Принял. Accepted. Received. Received. Okay. Ибо я от самого Господа принял. For I have received of the Lord. То есть то, что будет происходить сегодня на этом месте. What is going to go on today in this place? Это от Бога. Is from God. Все те хорошие вещи, о которых мы говорили, all those great things that we talked about, они от Бога. Are from God. Это видимая заповедь. It is this commandment that we see. Она от Бога. Promise. It's from God. Она для нас. It is for us. Я хочу, чтобы мы поняли всю сущность того, что произошло на кресте. I want you to understand in full ness of what happened on the cross. Христос дал заповедь своим ученикам. God has given his command to his disciples. И он сказал: делайте так и так. And he said, do this and that. И это важно. And it is important. Потому что это напоминание для нас. Because this is a reminder to us. Это наше соединение с Господом. It is our connection with God. Это новая жизнь, которая вливается в нашу жизнь. It is this new life that pours itself into our life. Это прощение наших грехов. It is forgiveness of sin. Омытие святой кровью. Cleansing with the blood of God. Я хочу, чтобы мы поняли одну вещь. Нам это все нужно принять. But I want you to understand one thing. You have to accept this. Я могу здесь проповедовать. I can preach here. И рассказывать то или другое. I can tell you about this and that. Павел говорит. Paul says. Я это принял. I accepted this. Говорит, что это уже часть моей жизни. He says that this is a part of my life. Я это делаю. I do this. Я хочу, чтобы у нас ушла всякая формальность. Я хочу, чтобы вы услышали слова самого Господа, который говорит, это делайте. That says, do this. Мое воспоминание. In the remembrance of me. Мы вспоминаем Господа, we are remembering God, который висел на кресте, Lord, who was hanging on the cross, над которым надругались, and which he on whom they made fun of. С него смеялись. They laughed at him. На него плевали. They spit on him. Его били. They hit him. Над ним издевались. They made fun of him. Его лицо, his face, не было похоже на лицо человека. Didn't even look like the face of a man. Но именно в таком состоянии. But in this situation. Condition. Он платил цену греха. He paid the price for sin. За меня. For me. За тебя. For you. Я от самого Господа принял. From I received from God. Бог хочет нам дать это. God wants to give this to you. Особенное значение преломления. Especially the meaning of communion. Если в твоей жизни есть грех. If in your life you have sin. И он сейчас душит тебя. And it is choking you. Принеси его к Богу. Bring it to God. Он тебя освободит. He will free you. Даст тебе новую жизнь. He will give you a new life. Не оставайтесь в том положении. Don't just stay in this position. Где вы говорите, я не могу принимать преломление. Where you will say, I cannot be part of a communion. Потому что у меня есть то и то и другое. Because I have this and that going ты, on. Ты говоришь. You may say. Я недостоин. I am not worthy. Я посмотрел Писание. And I looked into the Word of God. Откровение. In Revelation. Revelation. И Писание говорит. And it says. Ты один достоин. You are the only worthy one. Мы никогда не сможем быть достойными. You will never be worthy. Один достоин. There is only one. Мои отношения с Богом. My relationship with God. Вот что значит сейчас больше всего. That's what it is the most important. Я принял. I received. Я принимаю жизнь. I receive life. Я принимаю новую жизнь. I receive new life. Я принимаю жизнь с избытком. I receive life abundantly. Я приобщаюсь к телу Иисуса. I am receiving from the body of Christ. Я принимаю мытье грехов. I am accepting cleansing of my sins.